На самом деле никаких волн не было, но суровая музыка и голос из прошлого сделали свое дело. Внесли в происходящее долю торжественности, словно капитан Сундукер незримо присутствовал на берегу. Зачем ты раздеваешься? Достаточно зайти в воду по колено? Чтобы отпустить, достаточно. А ловить как? Ветер-то с берега. Мы привяжем нитку. Ну что вы, бригантина на привязи. Это даже как-то неприлично. Ты прав. И снимать ее надо из воды, от самого уровня, чтобы паруса были на фоне облаков. Тогда получится как настоящее. Ты прав, бубенчик. Но вода-то, наверное, еще холодная. Да я закаленный. Конечно, он был закаленный, но все же вздрогнул, когда вошел в воду выше колен. Она ой как остыла за ночь. Бубенчик завизжал, заплясал среди брызг и плюхнулся пузом, чтобы уж сразу. Потом выскочил блестящий, дрожащий и веселый. Зоя Политовна с бригантиной на руках укоризненно вскрикивала из-за парусов. Я же говорила, вылезай сию же минуту. Нет, я сейчас претерплюсь. Бубенчик опять бухнулся с головой, побарахтался с полминуты и в самом деле прогнал из тела холод, только слегка покусывало кожу. Бубенчик выскочил на берег, схватил фотоаппарат и опять в воду по грудь. Зоя Политовна, спускайте бригантину, она пойдет прямо на меня. Крутой бакштаг! Зоя Политовна храбро засучила на жилистых икрах широкие брючины, стряхнула домашние шлепанцы, опять взяла модель и вошла в воду. Спускайте! Я ее сниму, а потом поймаю и приведу обратно. Да это бог! Зоя Политовна с моделью нагнулась над водой, чуть не обмакнула киль, задержалась. Бубенчик! Такой торжественный момент! В эту минуту оно с корабля разбивает бутылку шампанского. Ну, давайте мы разобьем, как будто... Трах-бум! Поехали! И бригантина «Я больше не буду» коснулась днищем воды. Она отразилась в озере, как настоящий корабль, гордая, стройная, одетая парусами. Несколько секунд она стояла неподвижно, потом чуть накренилась влево, ее качнул тот самый утренний бриз. Ветер мягко наполнил батистовые паруса. Фок, нижний и верхний марсели, брамсель и бомбрамсель, грота трисель и топсель. Выгнул треугольники стакселей и клеверов. И метровая суденушка, будто живой морской парусник, заскользила от берега. Бубенчик запрыгал в воде. Потом присел по горло, прицелился сменой, щелк. Щелк! Ура! Зоя Политовна, смотрите, как ровно идет! Это мой пружинчик им командует! Зоя Политовна в подвернутых штанах и широкой кофте стояла по щиколотку в воде прямо и величественно, как старый адмирал. Очки были воздвигнуты на лоб. Бригантина подошла к Бубенчику. Он ласково взял ее за бушприт, развернул носом к берегу. Ветер сделался почти встречный, прижал тонкую парусину к мачтам. Поворачивать паруса на другой галс было бы долго и трудно. Попробуйте распутать и передернуть два десятка тоненьких концов бегучего такелажа. Да еще одной рукой, другой-то аппарат. И Бубенчик стал подталкивать бригантину в корму. «Ну-ка, включай мне на помощь машину». У бригантины между мачтами стояла дымовая труба, желтая, с черной полосой. На судне капитана Сундукера, кроме парусов, была и небольшая паровая машина, очень полезная при безветрии. Считалось, что и у модели она есть, отсюда и труба. Но это была лишь видимость. На самом деле никакого двигателя внутри не было, и Бубенчик командовал просто так, для бодрости. Бригантина рыскала. На носу звонил крошечный корабельный колокол, сделанный из латунного рыбацкого колокольчика. Желтые от солнца паруса трепетали, в них змеились голубые тени. Но не капризничай. Сейчас вернемся и пойдешь нужным курсом снова. Счастливая и торжественная Зоя Политовна встретила их на берегу. Все было прекрасно. Восхитительное зрелище. Капитан был бы счастлив увидеть это. Мокрый Гинчик опустил модель на киль-блоки и придерживал ее за грот стеньгу.